Тут были и понтоны, которые, неизвестно по какой надобности, держались до последнего времени в Мукдене, и санитарные транспорты, и повозки артиллерийских парков, и патронные двуколки, одним словом, повозки обоза всех трех разрядов, артиллерийские орудия и толпа, будто бы искавших свои части людей. На беду, недалеко от выхода из города дорога имела вид врезанного в довольно высокую гору дефиле. Тут образовалась пробка, явно свидетельствовавшая о том, что весь этот беспорядок произошел вследствие крайней нераспорядительности начальства и полного безначалия в обозе. Попалась нам и целая рота Борисоглебского полка, люди которой шли между повозками, хотя и в полном беспорядке, но все-таки несколько сплоченно. Из разговора с солдатами я мог узнать, что они составляют роту, и что с ними идет ротный командир. Это был молодой офицер, поручик. После того, как он к нам подошел, между мною и им произошел следующий разговор. «Что делаете вы в обозе со своей ротой?» На это он мне довольно развязно ответил. «Отступаю? Да почему же вы не находитесь в полку?» «Я не знаю, где мой полк». «Кто же вам приказал отступать?» «Я увидел, что все отступают, а потому и начал отступать». Эти ответы и безначалие, царившее в обозе, дают понятие о том, в какой мере в описываемое нами время беспорядок, доходивший до паники, охватил уже всю армию. Продолжая ехать далее и сокрушаясь при виде того разгрома, в котором находилась толпа разнообразных повозок и людей, двигавшихся по Мандаринской дороге, я с невыразимой грустью размышлял о том, что этим разгромом мы обязаны вовсе не японцам, атаки которых всегда с огромными для них потерями были отбиваемы нашими доблестными войсками. Разгром этот произошел только вследствие чрезвычайной нераспорядительности начальства всех степеней и крайней бестолочи всех распоряжений. Наша армия, как я тогда рассуждал, не была вовсе кем-либо побеждена или разбита. Она разбилась о собственную бестолочь. Чем дальше я ехал, тем справедливость этого рассуждения становилась неоспоримее. В мукденском деле Лавр Георгиевич Корнилов оказался в положении фактического начальника штаба 1-й стрелковой бригады. Во время общего отступления русских войск волей судьбы, а нисколько по приказу командующего 2-й маньчжурской армии генерала Каульбарса, она оказалась в прикрытии главных армейских сил, отходивших в большом беспорядке от Мукдена на север. Позднее о генерале Корнилове скажут. Начальственная слава к нему пришла не в карпатских Бескидах, а в проигранном под Мукденом деле с японцами. Это было действительно так. Одно удачное боевое дело давало человеку боевую характеристику на всю оставшуюся действительную армейскую службу. Февральские бои под Мукденом запомнились ее участникам многим. Для Корнилова это были арьергардные схватки с наседавшими то с двух, а то и с трех сторон японцами, которые видели в обескровленной бригаде русских стрелков свою законную добычу. Не случайно маршал Ивао Ояма, получив очередную оперативную информацию с передовой, потребовал от своих генералов окружить и уничтожить или пленить хотя бы одно соединение, а не полк или батальон противника. Так уж случилось, что 1-я стрелковая бригада, скованная ближним боем, оказалась окруженной со всех сторон в китайской деревне Вазые. Корнилов с высоты башенки Кумирни смог даже без помощи цейсовского бинокля убедиться, что три полка бригады, 1-й, 2-й и 3-й стрелковые, оказались в полном вражеском окружении. Было хорошо видно, как батальоны неприятельской пехоты обтекали деревню по полям, стремясь как можно плотнее перекрыть русским единственную дорогу на север, а размытую прошедшими дождями, всю в рытвинах от многих тысяч колес обозных повозок и артиллерийских упряжек, конских копыт и солдатских сапог. В деревне Возые бригадного командира не оказалось. В неразберихе арьергардного боя он с офицерами бригадного управления оказался вне кольца окружения. Корнилов взял командование на себя при молчаливом согласии полковых командиров, которые в звании были на одну ступень выше его, то есть они признали за ним главенство человека, способного на волевой, решительный поступок в создавшейся критической ситуации. Корнилов приказал готовиться к прорыву вражеского кольца. Дело осложнялось тем, что в окружении оказались не только три полка стрелков, но и другие части сводного корпуса. Остатки растерявших многие свои роты полков, отдельные батальоны и батареи, какие-то приблудшие к бригаде воинские команды, отставшие тылы, санитарные повозки с ранеными. Корнилову удалось собрать все эти наличные силы в единый кулак и начать прорыв из китайской деревни в северном направлении. Корнилов лично повел на прорыв ударную силу окруженцев три стрелковых полка родной бригады. Атака началась без привычной артиллерийской поддержки, несколько тысяч бойцов ринулись в штыковую атаку, чтобы прорваться к своим. Или погибнуть в грязи Гаалянового поля под безвестной для них неотмеченной на карте китайской деревней на вершине пологого холма, на котором теснились глинобитные фанзы и стояло несколько деревьев. Японцы не выдержали яростной штыковой атаки русских стрелков, которая велась не столько под возгласы «Ура!», сколько подбранные слова и какие-то бессвязные крики идущих на смерть людей. Заслон из нескольких батальонов вражеской пехоты был смят и опрокинут. Кольцо окружения оказалось разорванным чуть ли не на тысячу шагов. В прорыв устремились те воинские части, которые находились в деревне. Стрелки Корнилова держали под ружейным обстрелом фланги проделанной бреши до тех пор, пока последние сотни русских солдат не вырвались из западни под названием деревня Возые. Подполковник Лавр Корнилов все время боя провел в этой бреши. Он отдавал приказы батальонам и ротам, чтобы они удерживались на отбитом месте. Поднимал стрелков в контратаке, чтобы отбросить японскую пехоту назад хотя бы еще на сотню-другую шагов. Срывал голос, требуя от приблудших к бригаде войск как можно скорее проходить через брешь во вражеском кольце. Та атака на прорыв в ночь на 25 февраля удалась. Окруженцы не только вырвались из вражеского кольца, но и вынесли с собой все знамена и раненых, вывезли всю бригадную артиллерию и пулеметы, расстрелявшие последние снаряды и пулеметные ленты. То есть боевых трофеев японцам не досталось, если не считать несколько сломавшихся и потому брошенных обозных повозок, из которых успели выпрячь лошадей. О том, сколь мужественно сражались русские солдаты под Мукденом, свидетельствует запись в ротной памятке одного из стрелковых полков, сделанная фельдфебелем Цирковым. Артиллерийский огонь все усиливается. Шимозы и шрапнели буквально засыпали нас. Держаться в цепи было невозможно, и я послал... Ротный командир был убит, об этом донесение подполковнику Кременецкому. Но в ответ была получена записка с кратким содержанием «Держаться во что бы то ни стало». С этого момента мы твердо решили умереть на месте. С этой мыслью люди забывали об опасности. Они становились для стрельбы с колена и стоя и мстили за своих убитых и раненых товарищей. В это время мы были уверены, что японцы никогда не выбьют нас из занимаемого места, и не выбили бы, если бы не это противное отступление. Японцы сделали не одну попытку отрезать русских, выскользнувших из, казалось бы, с таким искусством устроенного им кольца окружения. Но усилия преследователей оказались тщетны. На следующий день первая стрелковая бригада догнала походные колонны второй маньчжурской армии и вновь составила ее арьергард до прихода на сыпингайские позиции. За этот большой командирский подвиг в неудачном для русского оружия Мукденском сражении, последней большой баталии русско-японской войны, Лавр Георгиевич удостоился редкой для той войны боевой офицерской награды — императорского военного ордена святого великомученика и победоносца Георгия четвертой степени. Награждение состоялось 8 сентября 1905 года. О Георгиевской награде, почетнейшей в русской армии для любого генерал-фельдмаршала или рядового солдата, казака, матроса или ополченца, можно было только мечтать. Орден Святого Георгия, учрежденный императрицей Екатериной I в 1769 году, имел орденский статут. В нем говорилось, что эта боевая награда дается только за исключительные личные подвиги на поле брани и в море. Императрица, вошедшая в историю государства российского как непревзойденная его воительница, писала в высочайшем указе: «Как Российской империи слава наипаче распространилась и возвысилась верностью и храбростью и благоразумным поведением воинского чина, то из особливой нашей императорской милости к служащим в войсках наших, в отмету и награждение им за оказанную от них во многих случаях нам и предкам нашим ревность и службу, также и для поощрения их в воинском искусстве, восхотели мы учредить новый воинский орден и снабдить он и всеми теми преимуществами, которые поспешествовать будут всему нашему предприятию». В том же 1905 году Лавр Георгиевич Корнилов, георгиевский кавалер из первой стрелковой бригады, за боевые заслуги был произведен в полковники. Второй орденской наградой для пехотного офицера на русско-японской войне стал орден Святого Станислава второй степени с мечами. Третью награду за войну на полях Маньчжурии по высочайшему приказу полковник Корнилов получит в 1907 году. Ею станет почетное георгиевское золотое оружие, офицерская сабля с клинком из знаменитой златоустовской стали с надписью «За храбрость» и темляком приметных для глаза георгиевских оранжево-черных цветов. Теперь офицера можно было называть дважды кавалером Святого Георгия. Несколько раньше золотого оружия, в самом начале 1906 года, Корнилов получит медаль в память русско-японской войны. Для участников военных действий в Маньчжурии она изготовлялась из светлой бронзы, для защитников крепости Порт-Артур — из серебра, для лиц, не участвовавших в боевых действиях, но состоявших на воинской службе на театре войны и железнодорожников, из темной бронзы. На лицевой стороне медали помещались дата 1904-1905 и изображение всевидящего ока. На обороте шла надпись «Да вознесет нас Господь в свое время». Раненым и контуженным памятная медаль выдавалась на ленте с бантом. Война с Японией была проиграна. Будущий верный сподвижник Корнилова по белому движению Антон Иванович Деникин, участник той войны, в своих мемуарах напишет, в частности, и о проигранной Мукденской операции. Причину очередного поражения русской армии он видел прежде всего в высшем генералитете и его откровенном непрофессионализме. Я не закрываю глаза на недочеты нашей тогдашней армии, в особенности на недостаточную подготовку командного состава и войск. Но переживая в памяти эти дни, я остаюсь в глубоком убеждении, что ни в организации, ни в обучении и воспитании наших войск, ни тем более в вооружении и снаряжении их, не было таких глубоких органических изъянов, которыми можно было бы объяснить беспримерную в русской армии Мукденскую катастрофу. Никогда еще судьба сражения не зависела в такой фатальной степени от причин не общих, органических, а частных. Я убежден, что стоило лишь заменить заранее нескольких лиц, стоявших на различных ступенях командной лестницы, и вся операция приняла бы другой оборот. Быть может, даже гибельный для взорвавшегося противника. С русско-японской войны 35-летний полковник Корнилов вернулся целым и невредимым, со служебной характеристикой боевого офицера-армейца, с хорошими перспективами дальнейшего служебного роста. Полученный чин полковника давал сыну простого сибирского казака права потомственного дворянства. В императорской России дворянами могли стать люди действительно низкого звания, но для этого требовалось поистине высокое служение Отечеству, причем только личное.